Женский голос, неожиданно раздавшийся в кабинете главврача, оторвал меня от увлекательнейшего занятия по поиску необходимого мне фрица. Я настолько погрузился в бумаги, что не заметил появления. Стоп! Какого появления? Я же там на двери морок повесил. Пусть эта печать у меня и не совершенна, но не должна же она была так быстро развеяться, поэтому гостей я и не ожидал. Я поднял голову и столкнулся с жестким взглядом прищуренных глаз. Довольно-таки симпатичный, особо лет 40-45, чем-то неуловимо похожий на Глафиру Митрофановну. Только моя Глаша была простым человеком, а вот эта фурия, разъяренная моим наглым проникновением в ее кабинет, оказалась настоящей ведьмой. И это, увы, не фигура речи. Стоявшая передо мной женщина в офицерском мундире со знаками различия военного медика и наброшенным на плечи белом халате обладала колдовским даром, и причем довольно высокого чина, шестого, как и у меня, самого. Только ее энергетические каналы были вполне себе развиты, не то что у меня. Повторяю свой вопрос. Ведьма уперла руки в бока и воинственно выставила вперед свою довольно-таки немаленькую грудь. «Ты кто такой, солдат? И что забыл в моем кабинете?» «Ха, вот кто, оказывается, тут главным врачом подвязается, ведьма. Интересное кино. А она меня что же не раскусила? Судя по ее поведению, нет. Но быть такого не может. Я же ее прекрасно вижу. И что ведьма она и чин ее. И морок, наведенный на дверь, на ее потому и не подействовал, что он только от простецов безотказно отваживает». И тех одаренных, кто ниже меня в ведовской иерархии. А с этой строгой фройлен-врачом мы в колдовских чинах равны, если не брать в расчет сопутствующую периферию, меридианы и резерв. Так что должна она, по идее, меня тоже видеть или нет. Может быть, я чего-то не знаю или не понимаю. Что с меня взять? Ведь я в колдовской профессии без году неделя, хотя и довольно высоко забрался. Повезло мне. Пока я размышлял над этой загадкой, немка неожиданно тряхнула головой и протерла кулаками глаза, словно пытаясь убрать с глаз невидимую пелену. И когда она взглянула на меня вновь, ее лицо исказило злобная гримаса, скоропостижно запустившая процесс жуткой трансформации ее внешнего облика. Нос стремительно вытянулся и загнулся натуральным крючком, едва не достав до самого подбородка, который тоже неимоверно удлинился и заострился, а на самом кончике носа выпрыгнула огромная и отвратительная бородавка, сплошь поросшая мелкими, но отлично заметными волосками. Я даже плечами незаметно передернул, настолько отвратительным было это зрелище. Бывшие ранее румяными и гладкие щечки ведьмы неожиданно сдулись, посерели и покрылись глубокими морщинами. Пухлые, алые и такие манящие ранее губки посинели и истончились, разъехавшись в кровожадную ухмылку, ощетинившуюся острыми длинными клыками. До акульих челюстей злыдня ей, конечно, далеко, но как она пасть себе с таким набором зубов не раздирает, для меня это большая загадка. Я вон даже обычным и нет-нет, да и то умудряюсь то щеку, то язык до крови прикусить, а будь у меня такой чистокол... Блин, да даже страшно представить. И вообще, пока не ясно, а в Веде и Лете я до этого момента как-то и не добрался, либо зевнул. Но отчего-то ведьм так корежит, ведь все они и бабка Акулины, и вот эта немка-докторша превращается в настоящих страхолюдин, а мне пока что хоть бы что. Ну, по крайней мере, настолько серьезных изменений в своем организме я совершенно не ощущаю. И нос не растет, и зубы не заострились, да и рожа пока еще, и если не под печатью допеля, тоже не сильно-то изменилась. Это если в расчет не брать стремительное старение, когда я злыдня своего спасал. Глаза ведьмы немки загорелись двумя красными угольками, когда она полностью закончила свою мерзкую трансформацию, и куда только подевались ее стать длинные ноги, шикарная задница и выдающаяся грудь. Сейчас передо мной стояла согбенная горбатая старуха, да еще и страшнючая, как смертный грех, или баба-яга, только без костяной ноги. И военный мундир, который несколько минут ладно сидел на ее аппетитной фигурке, теперь болтался на ведьме, как на вешалке. Настолько усохли ее габариты. Старушенция кольнула меня кровавым горящим взглядом, шумно втянула воздух своим безобразным длинным носом. «Чего?» – гортанно произнесла она, шумно выдохнув. «Никак, собрата по промыслу ко мне занесло. Давненько я ведьмаков по жизни не встречала, да еще ровнее мне по чину». Визгливо проскрипела она, словно кто пенопластом по стеклу повозил. «Вот тут уж у меня мурашки по всему телу пошли. Ненавижу такое насилие над своим музыкальным слухом, но с такой отвратной рожей и зубами невозможно серебряным колокольчиком заливаться. И издержки профессии, можно сказать, профессиональное заболевание. Хрен его знает, может, я таким же уродцем через некоторое время стану, и вот тогда мы с одноглазым братишкой точно будем как два брата-акробата-молодца, одинаковых с лица». «Какого дьявола притащился, ведьмак?» Оскалилась ведьма. «Я тебя в гости не приглашала. Аль ты на уложение ковена ведьм решил свой прибор положить?» И она мелко затряслась с каким-то булькающим звуком. Похоже, что это она так смеется. «И тебе не хворать, сестренка». Как можно добродушнее произнес я, но внутренне собрался. Вот не нравится мне ее поведение. Понять старушку, конечно, можно. Какой-то хрен с горы без спроса залез в ее логово, и непонятно, чего он там себе замыслил. Может, нехорошее что. Вот шел-шел, думаю, дай в гости к сестренке загляну. Продолжал я гнать пургу, мучительно размышляя, что же предпринять. Как назло, в голову ничего путного не приходило. Это у вас там, в Европах, уложения докованы, и лишний раз сморкнуться без спросу нельзя. А мы из России народ простой, произнес я по-русски. «Я тебе скажу здорово, а ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя». Напел я строчку из песни Умы Турман. Ведьма на это ничего не ответила, но красные глаза старухи вспыхнули еще сильнее. Она что-то злобно-гортанно проскрежетала. Насколько невнятно, похоже, что зубы мешают, что я даже ничего не смог распознать из этой белиберды. Однако же я абсолютно точно почувствовал, как колыхнулась сила в ее резерве, расползаясь по меридианам с поразительной быстротой и плотностью, а уродливая бабка угрожающе вскинула правую руку, вокруг которой стала сгущаться непроницаемая тьма. Хех, а он, как оказывается, это выглядит со стороны. А ведь и я так умею, вернее, умел. А эта сморщенная, словно сухой урюк мадама, явно готовит какую-то гадость, и если я сейчас срочно чего-то не предприму, мне, похоже, не поздоровится».